проговорил юродивый, слегка сжимая его руки. «Всякие знания всегда вторичны, потому что мы живем в мире чувств и тонких энергий, а поля их изменчивы, и все происходит так быстро, что любая наука всегда запаздывает, мертвеет и становится вчерашним днем. Первичные живы только быстро текущие энергии. И когда-то люди брались за руки и водили хороводы. О, что это за чудо, человеческая рука! Это сверхпроводник, магнит и конденсатор одновременно. Помнишь, как приятно прикасаться к любимой женщине, ласкать ее руками, устами? И чем дольше длятся ласки, тем сильнее очарование, потому что происходит обмен тончайшими энергиями. Запомни, мы любим руками и любим руки, даже если они в цыпках. Карагод прикрыл веки, попытался вспомнить девочку Катю с желтой лентой, вызвать ее зрительный образ. Но перед глазами стояли картины погрома в грязной зоне. Голос юродивого доносился издалека, прорываясь сквозь металлический звон прочного стекла. А энергия хоровода достигала такой силы, что ее поля превращались в единый столб, который достигал космоса. И тогда излечивались все болезни, прозревали слепые, обретали разум душевно больные, заживали самые страшные раны и язвы. Не было в этом никакого чуда. — Не могу представить, какая она, — пожаловался Гелий. После первого класса Катя уехала. Куда, не помню. — Она сейчас видит тебя во сне, взрослого. Какой ты сейчас? Пускаете кораблики? «Слушай, а она замужем или нет?» «Не мешай, не могу отвлекаться. Не знаю, замужем нет, но спит она. Где живет? Гений, скажи, где она, в каком городе?» «Я же тебе не хоровод!» — рассердился юродивый. «Мы с ней вдвоем. Руки от напряжения трясутся. А что с ней завтра будет? Высосешь до капли, да еще сон такой сладкий. Любил бы ты всех так, как ее. Много женщин любить не грех. Важно, чтобы высоко и чисто. Мы бы сейчас такой хоровод составили. Называется змейка. Это когда круг разрывается, и тогда вся энергия отдается одному человеку, первому, водящему. Мы перестали обмениваться своими полями. Мы перестали здороваться, подавать руку. Техногенный разум диктует нам отношение к человеку, как к машине, в которой можно заменить изношенную деталь. А нужны всего-то магия, слово и руки. Помнишь, в детстве все игры, чтобы прикасаться друг к другу, потому что всегда было ощущение счастья. Даже звери трутся друг о друга, обнюхиваются, облизывают. Контакт утратили. И теперь погибаем каждый сам по себе. Мертвеют наши души, слепнут глаза, пропадает слух. Одной выпивкой спасаемся. Да только она дает энергию ненадолго. Похмелье все отнимает. От наркотиков же вообще остается грязь. Вот и накапливаем грязную энергию. А заземляться разучились. Неприлично ходить босиком. Тем временем в небе одна за одной сгорают наши звезды и превращаются в камень, холодный, мертвый камень. Наконец Гелий вроде бы задремал под голос юродивого. И на короткий миг слабой вспышкой мелькнуло видение. Какой-то пенистый стремительный поток и женщина в резиновой лодке, как в бумажном кораблике. «Иди в страну дураков!» — будто бы крикнула она и еще что-то добавила. Но в это время ясновидец отпустил его руки, и все исчезло.